Глава вторая. «Это маг Алан», — сказал Хобби, хлопнув Алана по плечу. Ллойд сидел, сгорбившись и опустив голову в полутёмной ложе, из которой видна была часть блестящего кольца лож, переполненных весело болтающими дамами и мужчинами. Он не поднял головы и, казалось, не слышал обращенных к нему слов. Однако через небольшой промежуток времени он сказал медленно и сухо, хриплым голосом. «Я искренне рад видеть вас, мистер Алан. Я подробно изучил ваш проект. Он смел, он величествен, он осуществим. Все, что зависит от меня, я сделаю». С этими словами он протянул Алану руку. Короткую четырехугольную руку, вялую, усталую, мягкую, как шелк, и поднял голову. Алану пришлось напрячь все силы, чтобы скрыть ужас и отвращение, вызванные в нем лицом Ллойда, хотя Хобби и подготовил его к этому зрелищу. Лицо Ллойда напоминало морду бульдога. Нижняя челюсть была несколько выдвинута вперед, ноздри представляли собой круглые дырки. Слезящиеся, воспаленные глазки были косо врезаны в смуглое, высохшее и неподвижное лицо. Он был совершенно лыс. Отвратительные лишаи изъели и высушили шею, лицо и голову Ллойда. Вялые мускулы и табачного цвета кожа обтягивало кости. Лицо Ллойда пугало людей. Оно заставляло их бледнеть, чуть ли не падать в обморок, и только тот, у кого были крепкие нервы, мог спокойно глядеть в него. Это лицо походило на трагикомическую маску бульдога и вместе с тем вызывало страх, как ожившая голова мертвеца. Оно заставило Алана вспомнить об индийских мумиях, которые он видел при постройке дороги в Боливии. Эти мумии сидели, скорчившись, в четырехугольных ящиках. Их головы высохли, за истлевшими губами сохранились оскаленные зубы. Глаза, сделанные из белых и темных камней, были до жути естественны. Ллойд, знавший свойства своего лица, остался доволен впечатлением, произведенным на Алана, и стал всматриваться в его черты своими слезящимися глазами. «Действительно», — повторил он, — «ни о чем, что было бы более сильным, чем ваш проект, мне не приходилось слышать. И он осуществим». Алан поклонился и выразил радость по поводу того, что этот проект заинтересовал мистера Ллойда. Настал решающий миг его жизни. И все же, к своему великому удивлению, он был совершенно спокоен. Волнение, которое он испытывал, входя в ложу, прошло. И он мог ясно и дельно отвечать на короткие и точные вопросы Ллойда. Он сам не знал почему, но в присутствии этого человека, вид, карьера и богатство которого смутили бы тысячу других, он сразу почувствовал себя вполне уверенно. «Вы уже все подготовили, чтобы можно было завтра же придать проект гласности?» — спросил в заключении Ллойд. «Мне нужно еще 3 месяца». «Не теряйте же ни минуты», — решительным тоном сказал Ллойд. «В остальном можете всецело положиться на меня». Он потянул Алана за рукав и указал на свою дочь. «Этель Ллойд», — представил он. Алан перевел взор на Этель, наблюдавшую за ним в течение всего разговора, и поклонился. «How do you do, мистер Алан?» Оживленно заговорила Этель и, пристально глядя ему в глаза, протянула руку с естественностью и прямодушием, свойственным женщинам такого типа, к какому принадлежала она. «Так вот он каков», — помолчав, прибавила она с тонкой полушутливой улыбкой, стараясь скрыть свой интерес к Алану. Алан смущенно поклонился. Он не знал, как держать себя в обществе молодых дам. Он заметил, что Этель была слишком напудрена. Она напоминала ему пастель. Так нежны были краски ее лица, оттенок светлых волос, синева глаз и нежно-розовый цвет свежих губ. Она приветствовала его как важная дама, и вместе с тем в ее голосе звучало что-то детское, словно ей было не 19 лет, как сказал ему Хобби, а только 12. Алан пробормотал несколько вежливых слов, смущенная улыбка не сходила с его лица. Этель продолжала внимательно рассматривать его. Не то как влиятельная дама, чье внимание — милость, не то как любопытное дитя. Этель Ллойд была типичной американской красавицей. Она была стройна, гибка и притом женственна. Ее пышные волосы были того редкого нежно-золотистого цвета, который дамы, им не обладающие, всегда приписывают вмешательству краски. У нее были необычайно длинные ресницы, на которых остались следы пудры, и благодаря которым ясные синие глаза казались слегка поддернутыми поволокой. Профиль, лоб, уши, затылок — все было благородно, породисто и действительно прекрасно. Но на правой щеке уже заметны были признаки ужасной болезни, изуродовавшей ее отца. С подбородка к углам рта тянулись, как жилки листа, линии, почти скрытые пудрой, похожие на бледное родимое пятно. «Я люблю беседовать с дочерью о вещах, которые меня интересуют», — снова начал Ллойд. «И вы не должны сердиться, что я рассказал ей о вашем проекте. Она умеет молчать». «Да, я умею молчать», — живостью подтвердила Этель и, улыбаясь, кивнула прелестной головкой. «Мы часами изучали ваши планы, и я столько говорила с папой о них, что и он воодушевился. И теперь он в восхищении от них. Не правда ли, папа?» Маска Ллойда оставалась неподвижной. «Папа ваш поклонник, господин Аллан. Вы должны навестить нас. Придете?» Слегка затуманенный взор Этель был устремлен в глаза Аллана, и открытая юная улыбка играла на ее красиво очерченных губах. «Вы очень любезны, мисс Ллойд», — ответил Аллан. Веселая болтовня темпераментной девушки вызвала у него легкую улыбку. Этель понравилась его улыбка. Она без стеснения остановила свой взгляд на его белых крепких зубах и уже собиралась что-то сказать, но в этот миг шумно заиграл оркестр. Этель слегка коснулась колена отца, как бы извиняясь, что еще продолжает разговаривать. Ллойд был большим любителем музыки и с важным видом шепнула Аллану. «Вы имеете во мне союзницу, мистер Аллан. Уверяю вас, я не допущу, чтобы папа изменил свое мнение, как это иногда с ним бывает. Я заставлю его двинуть ваше дело. До свидания». Аллан ответил на ее рукопожатие вежливым, несколько равнодушным поклоном, слегка разочаровавшим Этель. И на этом закончился разговор, решивший дело его жизни и открывший новую эпоху во взаимоотношениях старого и нового света. Торжествующий и уверенный в себе, полный мыслей и чувств, вызванных этой победой, покинул Мак Аллан вместе с Хобби ложу Ллойда. За дверью они натолкнулись на молодого человека лет 20, едва успевшего отскочить в сторону, чтобы дать им пройти. Очевидно, он пытался подслушать разговор в ложе Ллойда. Молодой человек улыбнулся, как бы прося тем самым прощения за свою провинность. Это был репортер Гералда. Ему была поручена светская хроника вечера. Он бесцеремонно остановил Хобби. «Мистер Хобби?» — спросил он. «Кто этот джентльмен?» Хобби остановился и весело подмигнул. «Вы его не знаете?» — переспросил он. «Это Мак Аллан, владелец сталелитейных заводов в Буффало, изобретатель алмазной стали Аланит, чемпион Грин-Ривера по боксу и самый умный человек на свете». Журналист рассмеялся. «Вы забыли о Хобби, господин Хобби?» — возразил он и, кивнув на ложу Ллойда, тихо, с почтительным любопытством прибавил. «Есть что-нибудь новое, господин Хобби?» «Да», — усмехнулся Хобби и пошел дальше. «Вы будете поражены. Мы строим виселицу в 1000 футов вышиной. На ней 4 июля будут повешены все газетные писаки Нью-Йорка». Эта шутка Хобби на следующий день была напечатана в газете вместе с портретом, фальшивым, господина Мака Аллана, изобретателя алмазной стали Аланит, которого Чарльз Хорас Ллойд принял в своей ложе, чтобы переговорить о миллионном предприятии.